Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. И у нас сегодня как бы начало последних завершающих праздников в этом году. Завтра Рош Ашана. Поэтому сегодня я уже хочу говорить по этой теме. И каждый раз, когда приходят праздники, у меня внутри, знаете, вот такое ощущение, что нужно говорить о том, о чем мы уже раньше говорили. И каждый раз я вспоминаю вот такую расхожую фразу: повторение – мать учения. Но еще апостол Петр говорил, что мы должны постоянно себе напоминать важные вещи, несмотря на то, что мы много раз это слышали и знаем обо всем об этом. Сегодня я хочу поразмышлять недолго на тему Рождество, о рождении Мессии. И мы об этом говорили на самом деле много раз, неоднократно. Мы знаем, что Он должен был родиться именно в осенние праздники. Кто-то думает, что это Суккот, кто-то думает, что это Рош Ашана. И есть даже понимание, что Он мог родиться на Песах. Я не разделяю эту точку зрения, но уважаю ее. Есть определенные вещи, которые как бы не дают мне согласиться с таким вариантом развития событий. И я скажу почему. Действительно, много лет я размышляю о том, почему так незаметно в этот мир пришел Мессия. С одной стороны, это было обозначено звездой, то есть была комета на небе, видимая. Но мы знаем, что время от времени рядом с нашей Землей пролетают кометы. Я не помню, в каком году, но мы все наблюдали комету Галилея. Она раз в 70 лет появляется. Кому Бог дарует жизнь длинную и продолжительную, может дважды за свою жизнь увидеть это явление. То есть на самом деле это не такое редкое событие в истории человеческого рода. То есть каждые 70 лет ракета, комета Галилея, она проходит мимо планеты Земля. На самом деле это довольно как бы короткий период по меркам космоса. Это одна сторона вопроса. То есть была звезда, было что-то, видимый знак какой-то. Мудрецы об этом знали. Но в общем и целом приход на Землю Мессии, он был действительно незаметным. Не было объявлено. Когда он рос, никто не говорил: смотрите, это Мессия, вот он скоро вырастет, сейчас вот, да? Это не было так. Он был, как все люди, незаметный. Ни вида, ни величия, Исаия пишет о нем, да? Как росток из сухой земли, как корень сухой, тоже из земли сухой, да? Он, то есть очень незаметно все это было. И потом он входит в служение и начинает очень активно развиваться его жизнь и раскрываться смысл жизни вот этого человека с большой буквы. И я всегда думаю, почему так? Есть некоторые мысли, некоторые объяснения. Наверное, потому что враг хотел уничтожить. И несмотря на то, что как бы было сокрыто его рождение, его приход в этот мир, все равно было уничтожено все младенцы, которые родились за последние 2 года. То есть до 2 лет всех мальчиков в Израиле царь Ирод убил. Вы можете себе представить, это какая трагедия? Казалось бы, а с чего вдруг убивать? Потому что он тоже знал пророчество. И пророчества толковались определенным образом в то время. Все понимали, что в Израиле родился царь, должен родиться царь. Всегда рассматривалась царственная позиция Мессии, во-первых и во-вторых, то есть в первую очередь. Впоследствии, когда мы анализируем жизнь его, мы уже видим и понимаем, что в нем реализовалось служение пророка. Но пророки как бы не претендовали даже на это место, и они свою работу выполняли. Лжепророки всегда противостояли истинным пророкам. Это мы видим в Писании. Ни один пророк нормально не умер и ненормально не закончил свою жизнь. Об этом Писание говорит. Они как бы были людьми, которые мешали другим. Создавали какую-то неудобную такую вот ощущение. Ну, у всех все нормально, а тебе что, больше всех надо? Ну, что ты, жить мешаешь людям. Еремию вообще воспринимали как предателя. Ты зачем народу плохое желаешь? Ну, это же еврейский народ, а ты ему говоришь вот такие вещи. Как тебе не стыдно? А он Слово Божье говорит, он обличает. Царь Ирод боялся, что Мессия займет его место царя, которое он получил от римлян, был поставлен просто римским правительством здесь от местного как бы населения царем. Кому интересно, почитайте, он детей своих убил, боясь потерять престол, сыновей. Убил, чтобы не заняли престол, его место, чтобы не заняли. То есть, можете представить себе, человек страдал паранойей, царь Ирод. Его называют Ирод Великий Строитель. Знаете, есть очень интересный момент. Он действительно в Израиле здесь строил грандиозное сооружение. Огромное просто. По тем временам. Вкладывал большие суммы. Потому что он пытался защитить себя. Это рефлекс такой. Человек, который внутри очень маленький или мелкий, он пытается снаружи воздвигнуть большие стены, чтобы там прятаться. Поэтому он строил такие крепости, поэтому он строил такой жертвенник, храм отстроил. В Талмуде есть даже как бы история о том, что Ирод обратился к еврейским мудрецам, ну как он может загладить как бы свою вину? То есть он ощущал, что он делает неправильно, он грешит. Мудрецы ему сказали, построй храм хотя бы. И как бы это как-то компенсирует. Это то, что рассказывает традиция. Я не думаю, что строительство даже храма в Иерусалиме может обеспечить человеку как бы прощение или списание таких больших преступлений. Возможно, это может как-то успокоить совесть человека, но решить глобально вопрос вечности я не думаю. Мы нигде не находим в Писании примеров того, чтобы люди праздновали дни рождения. Если кто-то нашел, пусть скажет мне. Удивительно, правда? Библия нам вообще не говорит о том, что надо праздновать день рождения. Библия не говорит, что надо праздновать день рождения даже Мессии. Я понимаю, что эти слова у многих верующих вызовут праведный гнев, но я просто констатирую факт, то, что здесь есть, и то, чего нет в этой книге. Традиция или не традиция даже, а практика такая вот, праздновать день рождения, ее не существовало как таковой у восточных народов. Этому не придавали, в принципе, особое значение. Почему? Меня этот вопрос интересует. Почему? Я пытаюсь найти на него ответ. Исследуя Писание, мы видим, что есть другие отметки или вешки в жизни человека, которые являются более важными, чем его приход в этот мир. То, что человек пришел в этот мир, это радость, это хорошо, но что вырастет из этого человека, станет понятным только тогда, когда он начнет реализовывать свой внутренний потенциал. Я думаю, что когда родился Гитлер, родители, наверное, радовались. Пока он рос, наверное, тоже. Все было гладко. В истории вообще людей очень много было серийных убийц, преступников, злодеев, страшных просто злодеев, которые радовали, они радовали как бы родителей, пока росли. И какой-то период времени казалось, что они как все остальные дети, все нормально. Так или нет? Но потом вдруг оказывается, что это какие-то монстры. Это не люди, которые непонятно чем руководствуются, совершая геноцид, буквально уничтожая целые народы. А в более маленьких масштабах это серийные убийцы, у которых просто какие-то маниакальные вот наклонности такие, отклонения психики. Это социопаты, это люди, которые ненавидят социум или общество, или людей. Вот в них проявляется вот эта тьма. Бог дает жизнь, дьявол ее отнимает. И все, кто так поступает, естественно, находятся на стороне сатаны. Поэтому Писание, даже когда рождается в мир, самый главный человек. Для нас рождение Мессии – это невероятно важное событие. Но я пытаюсь ответить на вопрос, почему Писание скрывает его дату. Вот нету ее. День смерти мы знаем. На Песах точно. А вот день рождения нет. И мы с вами уже много раз говорили по этому материалу. Я зачитаю Евангелие от Луки. Много я не буду комментировать, но зачитаю довольно большой отрывок. С 5 стиха, 1 глава, с 5 стиха по 22 стих. Вообще нам нужно читать еще больше. По 38 я буду читать. По 38 стих. Вся история рождения Иоанна Погружающего и Мессии. Очень важный как бы текст для нас. Поэтому я его весь прочту. С 5 стиха. «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елизавета». Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многое о рождении его возрадуются». Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. И предыдет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведникам, дабы представить Господу народ приготовленный. И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе это. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним. И они поняли, что он видел видение в храме. И он объяснялся знаками с ними и оставался нем. А когда кончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Амен. Дальше я потом буду читать. Несколько вещей, которые я хочу напомнить нам из этого текста. Первое. Новый Завет дает нам четкую ориентировку на то, в какой период происходило зачатие Иоанна Погружающего. Здесь даны все отправные точки, чтобы можно было посчитать, когда это происходило. Череда Авиева была 8-я. Это мы знаем из книги Паралипоменон. Первая книга Паралипоменон, 24 глава, 10 стих. И череда всегда начиналась с дней Песаха. То есть, когда евреи вышли из Египта, им было сказано, что вот этот месяц, Нисан, весенний месяц, Авив – это весна, да? В Авиве есть Нисан. Он будет началом года у вас. Но мы знаем, начало года у нас завтра, Рош Ашана. Дело в том, что Рош Ашана – это начало не только года, это начало всего. Это сотворение. Это день сотворения. Но когда евреи вышли из рабства, для них начался новый отсчет времени, потому что в Египет они вошли свободными, как семья. Но это была только семья. А из Египта вышли уже народом. Они вот там очень сильно расплодились. И поэтому им, первое, нужен был закон жизни, который был дан на горе Синай. Но главное, они начали как народ существовать, именно когда вышли из Египта. До этого они находились, знаете, в Египте, вот как в инкубаторе. Когда они стали свободными, вот тогда они стали народом. Поэтому это начало года и вообще цикла жизненного для еврейского народа, и отражалось это именно в религиозной жизни еврейского народа. Поэтому череда служения священников, их было 24 череды. Каждый служил 2 недели. Нетрудно посчитать, что череда Авиева выпадала, если она 8-я, это 4 месяца после Песаха. И вот в этот период, после того, как прошли уже эти 2 недели, мы не знаем, когда он служил. В первый день кождения посетил его ангел, в 5-й или 3-й. Он 2 недели там работал, как бы совершал служение. И текст говорит, что он продолжал совершать это служение, будучи немым. Что интересно, закон Тора, она предписывает, что священник, который служит, он должен быть неповрежденным, без всякого недостатка, да? Но никто его не отстранил от служения, обратите внимание. Почему? Все понимали, что это был промысел Бога. Все понимали, что это был знак от Бога. Он полноценный, здоровый, у него все члены на месте. Он слышит и говорит. Но вдруг, после того, как он вышел, он онемел. И все понимали, что это Бог. Что это не просто недостаток физический. Я просто хочу обратить внимание на такие вот тонкие, казалось бы, штрихи. В нашей жизни тоже могут происходить какие-то моменты, когда мы вроде бы становимся ущербными в глазах других людей. Вот это не значит, что мы должны оставить свое служение, друзья. У нас на сайте уже давно стоит целыми там, я сделал очень хорошо, календарь еврейский, календарь григорианский, там, да? Кругами все совмещено по месяцам, видно полностью вся схема. Я сейчас не буду об этом ничего говорить. Я хочу обратить наше внимание на те вещи, о которых раньше мы не говорили. И может быть они кажутся не совсем значительными, но без штрихов не бывает полного портрета. Еще одно обстоятельство, на которое я хочу обратить внимание, это имена родителей Иоанна Погружающего. На иврите их имена звучат Захарья, Бог помнит. Да. Захар, Яг, помнит Бог. И Элишава, Бог клялся. Представьте себе, два человека создали семью, будучи молодыми, они поженились, прожили жизнь, у них нет детей. Он священник, она тоже из рода Аарона. И у них нет детей. И для многих это, ну, всегда так думали, это как проклятие, ну, нету бесплодной, нету детей. А для Израиля это же вообще, ну, и позор. Но он все равно служил Богу. Ну, не дал Бог детей, никто не знает почему. Но в конце-то дал сына. Вот мне это напоминает, знаете, в миниатюре такое. То, что будет происходить с Израилем и церковью. Именно церковью, то есть верующими из других народов. Исторически нас уже считают и отстраненными, и стратившими. Не истратившими, стратившими, профукавшими свое как бы благословение. Кто-то думает, что проклятые, ну, евреи, народ, недостойные, не справились с своей задачей. Бог отнял у них самое и дал самое дорогое, самое главное, и дал это церкви. Так думает много людей сегодня. Но Бог говорит, что Израиль – это мой первенец. Кого я люблю, того наказываю. Люди думают, что они без наказания останутся. А что сегодня творится на их территории? Страшно подумать, что будет, когда придет Господь. Но самое главное, такой симманофьяни мы имеем вот сегодня. Израиль существует, у нас есть земля, у нас территория, у нас есть страна. Значит, все остальное тоже произойдет. Мы дожили до этого времени. Еще труднее было нашим отцам 80 лет назад, 75 лет назад, когда не было Израиля. Бог явит свою силу, Бог явит свои знамения здесь, на этой территории. Бог восстановит статус-кво еврейского народа. Я верю, что построен будет храм, там возобновится вся работа. Все будет так, как говорит Писание, так, как говорит Бог. И в именах этих людей происходит реализация Божьего обетования. Элишава, Бог клялся. Он не может клятву нарушить, правда? Как бы Елизавете, в принципе, он так вообще в личном смысле-то и не клялся ни в чем. Но она же из народа Божьего. Она же тоже была в чреслах отцов своих, когда эта клятва прозвучала. Бог поклялся еще Аврааму, одному только человеку. Сколько прошло времени, пока исполнилась эта клятва? Более того, это еще не Машиах рождается. Это рождается только тот, кто должен приготовить для него путь. Современным языком плацдарм, площадку, территорию расчистить, поле деятельности для него. Подготовить людей к тому, чтобы уже они воспринимали что-то. Йоханан Амадбиль – это был человек, который настроил музыкальный инструмент по камертону, а потом пришел маэстро и сыграл на этом инструменте. Понимаете? Он подготовил для него все. И когда Бог клялся, Бог помнит вот имена людей – Элишава, Захария. Иногда возникает вопрос такой вот, Бог что, забыть может? Он, допустим, услышал он вопль евреев из Египта и вспомнил Бог. Так написано в Библии. Да? Вы когда-нибудь задавали себе вопросом, почему так написано? Как вы думаете, почему? Да. Не буквально, а пришло время для этого события. Очень хорошее толкование. Да. Да, спасибо. Очень хорошо, Володя. Дело в том, что Бог действительно никогда ничего не забывает. Но когда люди живут на земле, одно поколение, второе поколение, людям кажется, что Бог про них забыл. И когда люди говорят, вспомнил Бог, это они говорят свои ощущения. Они не передают сейчас именно то, что с Богом происходит. Понимаете? Володя правильно сказал. Бог ожидает, чтобы наступило время, и это произошло. А людям, живущим на земле, кажется, что Бог забыл про них. Он ничего не забыл. Все происходит в назначенные сроки. И в одном стихе написано, они оба были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. И следующий стих, у них не было детей. Подчеркнуто, что это люди были праведные. Нас, ну, часто учили, что не бывает таких людей. Абсолютно праведных на земле. Так или нет? Но Писание говорит, что такие люди есть. В чем заключается их праведность? Их праведность заключается, во-первых, в том, что они всегда признавали свои ошибки и исправляли их на жертвеннике, эти ошибки. Все, что неправильно было сделано в жизни Захарии и Елизаветы, За каждый были принесены жертвы. Поэтому написано, что по заповедям и уставам Господним они поступали беспорочно. Писание ясно говорит, нет на земле ни одного праведного человека, который бы, делая добрые дела, при этом бы не согрешал. Экклесиаста, 7 глава, 20 стих. То есть, праведники тоже ошибаются, но праведники исправляют свои ошибки. В этом их разница. вернее, не их, а это разница между ними и теми, кто не исправляет ошибки. О таких людях, вот Слава сказал в параше сегодня, они сами себе выписывают разрешение в виде благословения. Бог не благословляет, а я себя благословляю, говорит человек. О чем мне Бог? Я сам себе Бог. Я себя благословляю. Можно, нормально, можно так делать. Кто сказал, что нельзя? И таких людей действительно постигает наказание. Но те люди, которые, чувствуя свое несовершенство, исправляют на жертвеннике ошибки, это праведники. Сразу же после этого мы читаем вот с 26 стиха. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иешуа. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего». Обратите внимание, Новый Завет говорит: «Наречется сыном Всевышнего». Я без комментария, просто подчеркиваю фразу. «И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как это будет, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Божьим, Сыном Божьим. Вот и Елишава, родственница твоя, называемая неплодною, она зачала сына в старости своей, ей уже шестой месяц». Снова, видите, дважды пишется: в шестом месяце от тех событий, шестой месяц уже она беременная. То есть 5 плюс 6 месяц идет. «Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: вот раба Господня, да будет мне по слову твоему, и отошел от нее ангел». После этого Мария встречается с Елизаветой и понимает, что она действительно беременна. «Встав же Мария в одни сии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, вошла в дом Захарии и приветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем, и блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Вдумайтесь только вот в это все, да? Какое пророчество? Теперь, это пророчество, оно звучит не в храме, не в синагоге. Сегодня люди хотят пророчествовать, ну, как бы, по разным причинам. И обязательно это должно быть публичное что-то. Пророчества должны звучать по вдохновению Святого Духа. Не дай Бог, чтобы это было от себятина. Не дай Бог. Но я хочу еще концовку вам зачитать. Очень интересную. Или с 57 стиха. Знаете что, давайте мы всю прочтем главу. Мы ни разу этого не делали. 46 стих. «И сказала Мария: величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей. Ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных». Это как бы в поколение звучит, да, пророчество о Мессии. «Алчущих исполнит благ, и богатящихся отпустил ни с чем, и воспринял Израиля, отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. Прибыла же Мария с нею, около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. Елизавете же настало время родить». Посмотрите, как четко все сходится. Был 6-й месяц, 3 месяца прошло, Мария вернулась домой, Елисавета должна рожать. И она родила сына, и услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его, Захарию. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы этим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал Иоанн имя ему. И все удивились, и тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога, и был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет младенец этот?» И рука Господа была с ним. То есть, представляете себе, вся окрестность Иудея, она вся наполнилась рассказами об этих событиях. То есть, все это знали. И вот очень сильный текст. «И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря». Обратите внимание, там не пишется, что Елизавета и Мирьям, что они пророчествовали, хотя они говорят пророчество, да? Теперь, когда священник начинает говорить, первое, вот уста его развязались, да? Знаете, что интересно? Он говорит: «Ну, наконец-то говорить я могу». Он открывает уста и начинает благословлять Бога. Он начинает пророчествовать. То есть он как бы на своей волне продолжает находиться, только теперь он уже может озвучить все, что внутри него накопилось больше, чем за 3 месяца. Даже не 3, это 9 месяцев. Да? Почти год. Ну, 9 месяцев. Сестры сейчас сидят и думают: «Ой, как хорошо. 9 месяцев муж ничего не говорит, просто молчит, ничего сказать же не может». Не, не думайте так. Некоторые подумали. Да, но когда у вас будет такой муж, как Захария, может, это и произойдет. А для того, чтобы был такой муж, как Захария, это же нужно обладать духом молчаливым, не плетением волос украшать себя и так далее. Много есть тут факторов дополнительных. «И пророчествовал, говоря: благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам, небоязненно, по избавлению от руки врагов наших, служить ему в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец...» Это он сыну своему сейчас говорит, Иоанну. «Наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на пути мира. Аминь. Первое, на что я хочу обратить внимание, что восприятие служения Мессии было связано именно с избавлением от врагов. Вот даже у Захарии. Поэтому людям было на самом деле непросто соединить жизнь и служение Иешуа, что в нем исполняется обещанное Отцам. В тот период было очень сложно проанализировать и понять, что есть еще предварительный этап, прежде чем он воссядет на престоле царя Давида и будет править не только Израилем, но всей планетой. И царство его будет всегда, вовек. Это не может быть сказано человеку, который умрет в какой-то момент. Мы помним, да, как Петр говорил, вот и могила отца нашего Давида, а этот воскрес из мертвых. И акцент ставится именно на то, что он будет делать. Теперь давайте мы вернемся, почему же в еврейском народе и вообще на Востоке не акцентировалось внимание на рождение детей. Одной из причин была высокая смертность. То есть не все дети выживали. Не было еще такой медицины. Хотя у евреев исторически всегда как бы детская смертность была ниже, чем у других народов. Но вы знаете, что интересно? Я слушал лекцию одного еврейского, израильского профессора на иврите, ивритоговорящий. Он прослеживает историю развития евреев на Востоке и в Европе. Так вот, у ашкеназских евреев уровень детской смертности в 10-15 раз был меньше, чем уровень детской смертности в Йемене, в Марокко и вот восточные регионы. Представляете себе? Там выживало из 12 рожденных 2, ну 3. Остальные умирали. В Европе практически все выживали. Один, ну может 2, и не в каждой семье эти потери были. Несмотря на холеру, там, дизентерии разные, вот эпидемии. Поэтому европейская община всегда была намного больше, чем восточная. Какие знаковые места в жизни людей отмечали? Первое – это обрезание, восьмой день. То есть мы не видим дни рождения, да, в Библии, но мы видим обрезание. Даже в этом тексте на восьмой день пришли, хотели обрезать Иоанна, спрашивают, как его назвать. Родители говорят, вот так назовите. А? То есть обрезание – это первая такая вот отметка, когда человеку помогают исполнить в его жизни первую заповедь. Он ее, как бы, на нем ее выполняют. Он еще не знает, он не помнит ничего. Младенца обрезаем на восьмой день мы. И он уже становится в завет с Богом таким образом. Исполняя первую заповедь в своей жизни. Кто помогает ему исполнить первую заповедь в его жизни? Родители. Посмотрите, как важно участие родителей в жизни детей. Что из них потом вырастет, от вас зависит. Мы формируем их траекторию жизни. Следующее – это бар-мицва, этап. Это то, что отмечено в Писании, я еще раз подчеркиваю. Что происходит в этот день? Если на восьмой день мальчика обрезали, то когда ему исполняется 13 лет, по современной традиции еврейской, он становится сыном закона. Бар – мицва, арамейский язык «бар» означает «сын», «сын заповеди». Смысл этого действия следующий. До этого момента родители несли ответственность перед Богом за его жизнь. А теперь он берет на себя ответственность перед Богом, осознанную, за свои поступки. То есть, если до этого момента он как бы, под властью родителя был, с 13 лет он сам за себя отвечает. Несмотря на то, что он живет в доме еще родителей, кушает, пользуется всеми благами. В древнем мире с этого времени, а то и раньше уже дети помогали в профессии, они уже овладевали специальностью. Но главное, он теперь становится в духовном мире, в религиозном смысле, полноценным членом общества израильского. С этого момента, когда мальчику исполняется 13 лет, он может становиться уже членом миньяна. То есть он считается взрослым мужчиной. Хотя таковым еще не является. Некий аванс такой. Есть еще одно интересное знаковое событие, которое отмечали евреи. Я вот думаю, день рождения нет. Отнятие от груди? Да. Книга «Бытие». Я вижу некоторых недоумения на лице, поэтому давайте мы прочтем эту сноску. Книга «Бытие», 21 глава. 8 стих. Книга «Бытие». «Дитя выросло и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак, сын его, отнят был от груди». Амен. Вопрос. Почему день рождения не празднуют, а то, что он грудь перестал принимать, празднуют? Просто подумайте, что за праздник такой? Самостоятельный, конечно, теперь жевать надо, теперь питаться надо. Понимаете? Вот эти этапы, они взросление четко отмечают у людей. Так он молоко пьет из материнской груди. Теперь самому жевать надо. Самостоятельная жизнь у него. Хотя он еще и маленький. И вот следующий уже бар-мицва. То есть, смотрите, рождение никак не фигурирует в Писании. Отнятие от груди – да. Бар-мицва – да. Следующие какие есть у нас? То, что «да» отмечается, то, о чем пишется. Свадьба, правильно, Жанна. Сестры, они как бы правильно подсказывают. Свадьба. Пир. Имеется в виду, когда это праздник, когда это отмечается. Это свадьба. И по этому вопросу очень много стихов, правда, в Библии? Пророчеств, связанных с свадьбой. Мы читаем Шева Брахот. Как будет радоваться жених и невеста под свадебным балдахином. Поэтому и сказано в Писании, что день смерти лучше дня рождения. Это книга «Экклесиаст», 7 глава, 1 стих. Для всех языческих народов день рождения – это очень важное событие. Императоры все праздновали свои дни рождения. С большим размахом, так или нет? Римские императоры, короли языческие. У всех это было день рождения. Но это я родился, я – это мой, это я в этот мир пришел. Все должны радоваться. По этому поводу. У евреев наоборот. Пришел, давай посмотрим, что из этого выйдет еще. Да? Ну так оно по жизни. И поэтому Экклесиаст, 7 глава 1 стих говорит, что день смерти лучше дня рождения. В другом стихе написано, что лучше тебе идти в дом плача, нежели сидеть на пиру. Дом плача – это там, где хоронят умершего сегодня. То есть там ты можешь назидаться. Там будут вспоминать, что сделал этот человек, как он людям служил. Там будут говорить о каких-то Божьих делах. На пиру пьют, кушают, танцуют, веселятся. Да, там тоже звучат благословения. Но там как бы другое совершенно направление жизни. Здесь итоги подводят. Здесь тебе показано, куда ты придешь в конце. Очень полезно, я считаю, людям хоронить других людей. Обязательно надо приходить на кладбище, чтобы стояли и видели вот эту яму, открытую могилу, и думали, вот тебя тоже туда вот так положат когда-нибудь. И тоже будут стоять и плакать. А ты бездыханное тело. Вот это меня вот туда вот так закопают. Многие люди от этого плачут на похоронах. Им себя жалко становится. Они как бы себя уже в этой яме видят. Они плачут не потому, что покойник, его жалко, он хороший человек был, а себе плачут. Себя жалко, поэтому плачут. Надо, чтобы жизнь менялась. Кладбище – это очень полезная школа, урок такой. И поэтому Писание говорит, день смерти лучше дня рождения. Почему? Потому что в этот день человек услышит свой адрес благословения от Бога уже. Он уже все, понимаете? Не от людей, от Бога. Евреям Новый Завет, тоже 13 глава, говорит, чтобы мы поминали наставников наших, взирая на их кончину. То есть нам есть чему научиться, когда человек правильно закончил жизненный путь свой. И я всегда молю Бога о том, чтобы Он дал мне силы поприще пройти до конца. Потому что на себя я не рассчитываю. Только на Его милость. Это очень важный момент. В апокрифах есть примеры, когда люди наперед думают о поколениях других людей. Они как бы должны стать для молодых примером. Чувство ответственности вот такое есть. И поэтому Писание ярко высвечивает нам день смерти Иешуа Мессии, а не день Его рождения. Напоминаю, сегодня тема проповеди «Рождество». Я о Рождестве сегодня проповедую. То, что Он пришел в этот мир, мы видим из того, как Он ушел из этого мира. Многие претендовали на звание Машиаха, так или нет? Но остался или оказался истинным только один. Вот почему Писание говорит: смотрите, как Он уходит, смотрите на конец Его жизни. Еще раз подчеркиваю, мы сегодня говорим о Рождестве. Это рождественская проповедь. Да-да, потому что завтра Рош Ашана. Я завтра хочу сказать о других вещах. Я раскинул как бы темы, что в Рош Ашана есть несколько тем важных. И сегодня я хотел сказать о Рождестве. Пусть не думают, что мы... Как бы слово сказать, праздновать Рождество, в Писании нет таких указаний даже. Я понимаю, что это инициатива людей, но параллель языческая. Я сегодня пытаюсь показывать, что Библия, восточная теология и восточная культура не акцентируют внимание на дне рождения вообще. Многие евреи религиозные не празднуют и не считают это праздником сегодня, вот сейчас, в современном мире. Именно свой день рождения. Вообще никак не отмечают ни себе, ни детям. У них другие события. Машиах еврей, он был рожден в нашем народе, он был евреем. И поэтому Библия не делает из Рождества фурор, событие грандиозное, хотя это на самом деле грандиозное событие. Но итогом, я еще раз подчеркиваю, было конец его жизни. Мы понимаем, что есть причина и следственная связь. Если бы он не родился, то этого всего не было. Согласен. Но в тот момент, когда он родился, и до 30 лет вообще ничего не говорят нам. Писание о его жизни. Никто ничего не знает. Почему? Потому что важно было не это, а служение, к которому его готовил Бог. Сколько времени мы сегодня тратим на размышления о жизни нашего Господа, и это всего 3,5 года его жизни, а не вся его жизнь. Бог мудро очень освободил нас, как бы, от второстепенных, наверное, вещей, чтобы мы сосредоточились на главном. Я обещал сказать, почему я думаю, что он не мог быть рожден на Песах, потому что он убит был на Песах. Послушайте, какой есть интересный стих. Книга Левит, 22 глава, 28 стих. Книга Левит, 22 глава, 28 стих. 27 и 28. Когда родится теленок или ягненок или козленок, то 7 дней он должен пробыть при матери своей, а от 8 дня и далее будет благоугоден для приношения в жертву Господу. Но ни коровы, ни овцы не заколайте в один день с порождением ее. Амен. То есть нельзя было убить вот этого козленка, теленка или огненка, если он не прожил полный жизненный цикл, а это неделя, 7 дней. Только после этого он будет благоугоден Богу. Язычники прямо новорожденных убивали, еще варили в молоке собственной матери. Но Бог здесь показывает как бы законы милосердия и говорит, что корову тоже нельзя убивать в тот день, когда она родила своего вот этого теленка, да. В один и тот же день, то есть в день рождения, не омрачался этот день, как бы, днем смерти. Ни родителей, ни ягненка. Нельзя было этого делать. И это, я думаю, одна из причин, не единственная, но может быть. Он не мог, как бы, в тот же день, когда родился, в тот же день и умереть. А по еврейскому календарю, как бы, цикличности это происходит. Я думаю, что осень это самое, тем более по всем расчетам, месяцам беременности, череды авиев и так далее, выпадает именно на период осенних праздников. От Рош ха-Шана до праздника Суккот. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, давайте и мы сосредоточимся на образе жизни, не на своих днях рождения, не на днях рождения своих детей. У нас вот, мы как бы не празднуем помпезно никогда день рождения нашей общины тоже. Почему? Ну, рано еще, наверное. Нам вот 11 октября будет 18 лет. Всего лишь. Кстати, замуж уже можно, так что Господь уже может приходить за нами, если что. Невеста созрела. Вот. Это шутка. Но мы как бы не праздновали, да, ни разу. Я смотрю, вот в других общинах как-то празднуется день рождения общины. Мы не придаем этому особого значения. Не в этом же суть. И не в размахе даже. Лучше все ресурсы направить на служение, на работу, на усиление, чтобы эта община встретила Господа. Не при нашей жизни, так при жизни детей наших. Но чтобы Господь, придя, нашел ее приемлемой для себя невестой, здоровой, чтобы община не существовала только тогда, когда кто-то ее основал, кто-то из людей ее построил, там, все это, а потом человека нет, и община разваливается. Не должно так быть. Очень хочу, чтобы община росла постоянно, и чтобы она дождалась и встретила Господа. Представляете, приход Господь говорит: «Маем зурмим из Кириатата, я вас давно знаю, наконец-то мы встретились». Приятно же будет, правда? Когда по имени тебя знают. Можете не сомневаться, Господь знает не только нас, другие тоже. Я не думайте, что я нашу общину ставлю в отдельный ряд. Нет, просто это наш огород, это наше поле. Хочется, чтобы ответственность же за него на нас лежит. Поэтому, чтобы не зарастало бурьяном, не засыпало песком, нужно вспахивать, нужно работать, трудиться. Друзья, пусть Бог благословит нас, не побоюсь этого слова, с Рождеством всех, Мессии. Вот, у нас большой праздник впереди, Рош-Ашана. По традиции, все великие праведники рождались на Рош-Ашана. Мидраш говорит, Авраам родился в Рош-Ашана. Ицхак родился в Рош-Ашана. Хорошо. Пусть Бог благословит нас, друзья. Послушайте, мы помним о Рождестве, но мы понимаем через Писание, куда переносить свой акцент. Я сегодня сократил очень проповедь, хотя я уже проповедую больше часа. Но я не говорил еще даже о языческих мотивах, почему вот празднуют в декабре, 25 декабря, и почему именно празднуют. Хотя Библия не говорит нам этого делать. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за то, что мы помним о Рождестве, помним о том, что в этот мир родился Машиах, но главное – это то, что Он сделал для нас, главное – то, что Он умер за наши грехи, главное – то, что Он воскрес на третий день. Главное то, что Он является ходатаем за нас перед Тобой, перед Твоим престолом благодати, как наш первосвященник, вошедший в святилище небесное. Мы благословляем Тебя, Боже, за то, что придя в этот мир, Он полностью прошел свой жизненный путь, так как Ты определил для Него, подав нам пример и благословив нас своей жизнью. Мы благословляем Тебя и благодарим во имя Иешуа. Аминь.